Глава 24. Я продержусь сутки. Если что, позвоню Адаму. Улыбаюсь и пользуюсь тем, что сегодня на мне юбка с двумя глубокими разрезами. Извиваюсь и сажусь на Тео верхом. Его рана почти зажила, можно не бояться причинить боль. Чувствую потемневший взгляд босса. Юбка приподнялась, и теперь он видит мои ноги в плену тонкого капрона черных чулок. Скользит по ним руками, обводя пальцами каждый цветок на кружевной резинке. «Решил променять меня на брата?» «Нет, он наколдует мне тебя, как в прошлый раз». Опасно близко, склоняясь к его губам. Хочу прикоснуться, но знаю, чем кончится такая шалость. Меня снова оттолкнут. Поэтому целую ровную полоску носа, спускаясь к губам, едва не коснувшись их, целую ниже, колючую ямочку на подбородке. На секунду сердце вспыхивает. Кажется, он подался навстречу, когда губы были близко. Кажется. Черти. Мне постоянно рядом с Теодором что-то кажется. Например, то, что я для него не просто лекарство от стояка. Руки уже под юбкой, он приподнял ее чуть выше, добрался до кружевной полоски трусиков, чуть приподнимаясь и шумно выдыхая в шею, когда его идеальные пальцы скользят по влажной ткани. Я хочу его. Хочу без допинга, без фрукта. Но он никогда не узнает об этом. Пальцы, о боже. Он отводит в сторону ткань трусиков, проникает теплыми пальцами между губок и приближается ко входу. Медленно дразня, заставляя меня бесстыдно двигать бедрами. Я ненавижу медленно. Я ненавижу прелюдии, потому что не могу получить Тео. Сама труся его пальцы, как развратная шлюха. Плевать. Соскучилась за день. С улыбкой шепчет и зажимает между пальцами клитор. Попалась. Свести ноги не могу, двигаться тоже. Я в ловушке. Вцепляюсь в его плечи, когда пальцы оттягивают и сжимаю. Он разгоняется. Ласкает меня зло, почти жестко. И это то, что нужно. Хочу его внутри. Но Тео продолжает дразнить, глядя мне в глаза, своими темными, бездонными омутами. Я вижу в них страсть, желание обладать и веселье. Знаю этот взгляд. Тео что-то задумал. В меня, дразня, входит два пальца и растягивают. Мне влажно, мне сладко, мне пьяно, как будто вина налили. Сквозь подушку текучего возбуждения слышу. Снимая блузку. Слушаюсь и повинуюсь. Растягиваю остатки пуговиц дрожащими пальцами, и блузка летит на пол. Хорошая девочка. Палец на клиторе. Массирует медленно. То подводя к запретной черте, то прекращая. «Хочешь меня? Скажи». «Да». «Не так». Шлепок по ягодице. «Я хочу тебя, Тео». «Лучше». Великодушно кивает. «А я хочу видеть твою грудь». Третий внутри. Я насажена на его длинные пальцы, как на крючок. Выгибаюсь, чтобы расстегнуть замочек лифчика, и отбрасываю в сторону. Моя небольшая аккуратная грудь теперь свободна. Тео пристально рассматривает ее, слегка массируя меня изнутри. Только от одного его взгляда я готова кончить. Еще пара движений, и я взлечу. Но нет, он замирает, заставляя меня закусить губу и сдержать неудовлетворенный стон. Наверное, мои соски уже стекают по его руке. Пытаюсь двигать бедрами, чтобы догнать это чувство удовлетворения, эту сияющую впереди вспышку, но получаю еще один удар по бедрам. «Ты в кабинете у босса забыла? Я здесь главный». «Ты главный, Тео». Не узнаю свой голос. Кажется, охрипло. «Тебе нравится твоя грудь, Аня?» Улыбается Адамиди. «Мне очень. Аккуратная, с остренькими сосками, которые я так люблю дразнить языком. Ей нравится мой рот, Аня. Любишь, когда я сжимаю ее губами, прикусываю и оттягиваю очаровательные сосочки?» «Да». Выдыхаю и соглашаюсь на все, потому что пальцы снова приходят в движение. Прикрываю глаза, потому что, когда Адамиди так смотрит, это безумно смущает. Представляю сцену со стороны. Я верхом на боссе с голой грудью, он трахает меня пальцами, а я полоскаю ее. Команда, как удар плетью по голой коже, обжигает, взводит на максимум. Тео никогда не просил меня об этом раньше. Я не умею ласкать себя. Кажется, он решил компенсировать полторы недели быстрого секса этой пыткой. «Я не умею». «Умеешь». Кладу ладошки на упругую грудь. Вспоминаю, как делает это Тео. Медленно обвожу пальчиками соски, потом сжимаю их и чуть откидываюсь назад, чтобы лучше чувствовать пальцы внутри себя. О боже, как это сладко! Насаживаюсь на них сама и продолжаю терзать свои соски пальцами, представляя, как Тео смотрит на меня сейчас. Доступная, развратная, открытая и готовая на все. Ласкающая свою грудь перед его лицом, прыгающая на его пальцах прямо на диване в рабочем кабинете. Еще резче, еще больнее, еще сильнее сжать. Вцепиться, вырвать из себя это желание, сплести удовольствие и боль, вырвать из себя страх и... вспомнить о том, что никто не запер дверь. Ожог страха, ожог удовольствия, пульсирующий огонь по телу. Дрожу, пылаю и продолжаю до боли оттягивать соски, чувствуя, как мои потерявшие контроль мышцы сжимаются вокруг его пальцев. «Тео, мы не заперли дверь. Теперь заперли, а я наказана и за это лишена одежды, всей, кроме чулок и офисных черных туфель. Мои колени все еще ватные после первого оргазма, но Тео сегодня настроен решительно. Кажется, меня решили затрахать на сутки вперед. Стою в полумраке кабинета и жду указаний. Адамиди подходит к скрытой в стене панели и нажимает. Знаю точно, там бар и небольшой холодильник для льда. Кубики бьются о стекло. Тео всегда так пьет. Много льда и мало виски. Хочешь? Подходит ко мне со стаканом в руках. Я и так пьяна. Им, возбуждением, сексом. Все плывет перед глазами, но послушно приоткрываю рот, когда губ касается холод. Горькая жидкость во рту и немного стекает вниз по подбородку. Сначала холод, а потом приятное тепло во всем теле и удивительная легкость. Я преступно быстро пьянею и знаю это. Локти на стол. Короткая команда. Кто-то решил поиграть в босса и плохую секретаршу? Черт возьми, почему я выполняю все, что он скажет? Как будто заколдованная принцесса. Правда, они точно не ходят в таком виде. Диснея такого бы повесился. Пока Тео наливает виски для себя, я поднимаюсь на пару ступенек, отодвигаю в сторону забытой на столе бумаги и выполняю приказ. Теперь я стою на возвышении, упираясь локтями в стол из темного дерева. И, о ужас, снова возбуждаюсь. Эта неизвестность заводит не хуже длинных пальцев внутри. Я не знаю, что он сделает сейчас, не знаю, чего ожидать. Поцелуя или удара, боли или удовольствия. Чуть прогибаю спину, касаясь грудью края стола. Тео рядом. Я чувствую это, как он скользит взглядом по ногам, ягодицам и спине. Звонит телефон. Он разрывает предчувствие, убивает момент, и хочу встать. Но на спину ложится сильная рука. Адамиди берет трубку. «Да, все верно, самолет мне нужен к...» Он ставит стакан мне на спину и продолжает разговор, поглаживая меня вдоль позвоночника. Боюсь пошевелиться, но все-таки вздрагиваю, когда рука скользит ниже. Проводит между ягодиц, заставляя задержать дыхание. «Проверьте, чтобы на борту работал принтер. Мне нужно будет распечатать пару документов». Продолжает он, сжимая мою ягодицу. Прогибая спину еще сильнее, и стакан с виски чуть съезжает вниз, как и рука Тео. Его пальцы снова во мне, сразу два. «Да, хорошо». «Обед нужно будет подать в районе часа, и, пожалуйста, никакой курицы. Мы же не Аэрофлот». Двигает быстро, вновь распаляя меня. Стоять сложно, не двигаться еще сложнее. Я горю, кусаю губы и стараюсь не стонать. Еще не хватало, чтобы собеседник слышал мои стоны на фоне, но Тео серьезно настроен их из меня выбить. Грубые движения. Он не то ласкает, не то мучает. Доводит до исступления, сжимая до боли. Едва закончив разговор, силой шлепает ладонью по промежности. Ударяюсь грудью о край стола. Скрикиваю, не знаю, слышал ли это его собеседник или уже нет. «Еще ни разу так приятно не решал скучные вопросы», — шепчет Тео. «Садист!» — шиплю сквозь зубы, пытаясь устоять на ногах. «Тебе нравится?» Стакан все еще на спине. Слышу, как расстегивается молния. Горячая головка медленно вверх-вниз дразня. Хочу дернуться вперед, но снова боюсь уронить и расплескать виски. «Тео!» Почти рычу от нетерпения. «Темпераментная девочка!» Дразнится, то прислоняя головку ко входу, то уводя вверх и скользя влагой по чувствительному после первого оргазма клитору. «Ты должна запомнить, что двери нужно запирать, правда?» Удар обжигает ягодицу. Он так бьет странно, почти не больно, но след горит, как будто огнем прижгли. «Что надо сказать?» «Я исправлюсь, босс. Эта игра сводит меня с ума. Тео давно не был таким, с тех наручников в самолете, с того бешеного оргазма, от которого я потеряла сознание. Неужели сегодня будет так же? Неужели может быть еще лучше, чем у нас каждый день? Секс с Тео всегда лучше, каждый раз по-своему. Но сейчас это что-то запредельное, сводящее с ума, сладкое. Он непредсказуем, черт, входит внезапно и на максимум. Распирает меня изнутри. Большой, напряженный и желанный. Несколько грубых толчков. Тео замирает и забирает с моей спины стакан. Он что, трахает меня, попивает виски? Снова голова кружится. Снова подкаживаются колени. И медленные движения доводят до исступления. Царапаю ногтями столешницу и вскрикиваю, когда чувствую кубик льда. О боже, что он творит! Лед медленно стекает по спине к ягодицам. Движения Тео становятся более резкими, такими, как я люблю. Безудержными, животными, болезненными и... О боже! Я содрогаюсь под ним, кажется, выкрикиваю еще что-то, когда между моих ног вместе с его членом оказывается лед. Взлетаю, дрожу вся, чувствуя, как Тео вводит им, оставляет холодный кубик на колечке. Новый оргазм. Но босса не думает закончить. Он продолжает вколачиваться в меня грубо и сильно, придерживая руками тающий кубик льда. Холодная вода стекает вниз в пылающей промежности. Холодная вода попадает внутрь меня. Когда кубик становится совсем маленьким, происходит нечто, чего я никогда не испытывала раньше. Тео рычит, подается вперед со всей силы и вжимает кубик мне в анус. Он проскальзывает внутрь. И я кончаю, как безумная. Меня колотит всю. Я сношу со стола все бумаги, органайзер, и только чудом не падает на пол тонкий ноутбук. Мир то меркнет, то вспыхивает. Кубик тает внутри меня. А Тео продолжает зло вколачиваться внутрь, доводя меня до безумия. Пока, наконец, не изливается внутрь и не накрывает своим телом, поддерживая рукой за поясницу. Я чудом стою и шепчу что-то ужасное. Свой приговор. Но не могу контролировать губы, они против моей воли шепчут раз за разом. «Я люблю тебя, Тео».